Сейчас черную дыру покрывали потоки яркого света, по которым безостановочно текли различные символы и знаки. Этот свет, казалось, источал странную ауру, которая постепенно окутывала и давала чувство безопасности Нитиню. Раздался еще от содрогающей землю сокрушительный рев. Казалось, что этот рев одновременно раздавался со всех сторон, серьезно напрягая барабанные перепонки Нитиня. В этот момент Хуэфан почувствовал сильные колебания, исходящие из черной дыры. Даже стоя на краю пространственного разлома, он все еще не мог быть уверен, что демонический рев исходит именно из пространственного разлома. Однако в одном он мог быть уверен. Воздействие, которое он испытал стоя здесь, было намного сильнее, чем когда он стоял на вершине горы. Поэтому он предположил, что Нитянь был прав в том, что тот демон скрывается именно в пространственном разломе. На его лице появилось сомнение, он замер и заглянул в самую глубь черной дыры. Будучи старшим членом фракции «Небесный грот», он знал особый механизм пространственного разлома так же хорошо, как его знал Хуэму. Указывая вниз на пространственный разлом, Нитянь сказал спокойным голосом: «Прямо сейчас этот демон внутри, но его удерживает древняя печать, он не сможет ворваться сюда. Однако печать не может остановить его вой, поскольку процесс запечатывания еще не завершен». Хуэфан кивнул. «Что ж, ясно». Он все еще не решался войти в пространственный разлом, так как он не знал, с чем столкнется, когда войдет. Возможно, внутри разлома его ожидают еще более мощные демоны. Чем больше он думал об этом, тем больше волновался, что делало его все более нерешительным. Наблюдая, как Хуэфан долго колебался, Хуэму, в конце концов, ему не хватает мужества. Опять же, было бы легче найти перо Феникса или рог Целиня, чем найти по-настоящему мужественных людей, которые осмелятся войти в миры демонов, зная, что это будет означать их верную смерть. В этот момент Хуэму, казалось, что-то вспоминал. Пэйцици очень удивилась и спросила: «Мистер Хуэ, вы когда-нибудь были в измерениях демонов?» На лице Хуэму появилась грустная улыбка. «Да, я был там, но почти все, кто ходил со мной, умерли там. Фью, фью, фью». Ослепительный звездный свет все еще продолжал стекать с небес в пространственный разлом. Нитянь видел колебания и сомнения Хуэфана. Он с нетерпением сказал: «Старейшина Хуэ, теперь, когда вы знаете, где этот демон, у вас есть какие-нибудь идеи, как мы могли бы убить его? Если он не выйдет оттуда, мои руки связаны». Хуэфан прокашлялся и направил несколько знамен прямо в разлом. «Я постараюсь найти его внутри пространственного разлома и посмотрю, смогу ли я определить его точное местоположение». Он наделил каждое из отправленных туда знамен частичкой своего сознания. Как только Нитянь собирался что-то сказать, раздался еще один громкий рев. В то же время он оглянулся и заметил, что на него идет множество духовных зверей и мутантов. Затем ему внезапно стало ясно, что демон в пространственном разломе нацелился именно на него. «Хаэм, более низкоуровневые звери идут на верную гибель». Хуэфан безразлично хмыкнул и начал формировать какие-то печати, попутно направляя оставшиеся знамена прямо на толпу зверей и мутантов. Знамена в этот момент были больше похожи на самые настоящие косы, пожинающие жизни врагов. Они летели и безостановочно вращались, разрубая зверей напополам. В этот момент из пространственного разлома вновь раздался вой. Казалось, что из-за этого воя звери словно обезумели. Они понастью прекратили беспокоиться за свою безопасность и начали буквально прыгать на острые знамена в попытках достать Нитяня. Нитянь уклонился и подпрыгнул в воздух, а зверь, который мчался на него в этот момент, промахнулся и упал прямо в пучину черной дыры. Нитянь почувствовал сильное притяжение и его буквально засосало в черную дыру. Черт! В этот момент лица Хуэму и Хуэфана побледнели от шока. Глава 363. Властелин всех миров. Глава 363. Хуэфан никогда и не думал, что из-за его нерешительности Нитянь упадет в этот бездонный пространственный разлом. Фух! Знамена Хуэфана двигались в воздухе словно косы, измельчая на куски толпы духовных зверей. Увидев такую жестокую сцену, многие из духовных зверей и мутантов казались испуганными. Добавляя к этому то, что демонический рев прекратился, звери также прекратили нападать. На их мордах появились эмоции страха, и они постепенно начали отходить от Хуэфана. Хуэфан не успел убить всех зверей. Он с тревогой обернулся и посмотрел в пространственный разлом. Но Нитянь уже через секунду исчез в бесконечной темноте. Смешанные эмоции вспыхнули на его лице, прежде чем он, наконец, стиснул зубы и прыгнул в непостижимый пространственный разлом. Почти одновременно с этим Хуаму слетел с вершины горы, сказав Пэй Цици: «Оставайся здесь и никуда не уходи». Пэй Цици внимательно наблюдала, как Хуаму размывается туманной вспышкой и резко спускается с вершины горы. В мгновение ока он исчез в пространственном разломе. Сулинь, которая оборонялась от духовных зверей и мутантов, также повернула голову и посмотрела, что происходит в долине. Она прошептала про себя, что только что случилось. Она увидела, как Хуа Фан после недолгих колебаний нырнул в пространственный разлом, а Нитиня уже нигде не было видно. Что еще больше смутило ее, так это то, что сразу после этого полоса серого дыма последовала за Хуа Фаном в пространственный разлом. До того, как появился Хуаму, она понятия не имела, что поблизости есть могущественные эксперты. Вжух! Фигура женщины появилась на краю одной из вершин горы. Пэй Цици, которая намеренно скрывала свою ауру, показала себя Сулинь в маске. Глядя на нее со значительного расстояния, она закричала: «Нитянь упал в пространственный разлом. Вы должны сообщить экспертам из измерения небесного пламени. Быстрее, ибо ему понадобится помощь». Сулинь с подозрением и легким страхом спросила: «Кто ты?» «Тот человек, который нырнул в пространственный разлом после Хуафана, ты с ним?» Пэй Цици потеряла терпение и сказала безразличным тоном: «Да, мы люди, а не демоны. Мы здесь не для того, чтобы помогать демонам, поверь мне. Мы друзья Нитиня, друзья Нитиня». Сулинь задумалась на мгновение и сказала: «Я все понимаю, я сообщу об этом экспертам». Затем она достала камень и начала общаться с могущественными экспертами, которые в настоящее время вели ожесточенные бои со зверем земного пламени, ледяным лигром и многочисленными духовными зверями-мутантами, которые сошлись на этой территории. Внутри пространственного разлома находился темный, бесконечный туннель, который выглядел очень странно. Он был очень просторным. Внутри тоннеля то и дело мелькали яркие вспышки света. В это время с легкостью можно было разглядеть многочисленные дрейфующие вихри темной энергии. Судя по ауре, исходящей от них, эти многочисленные вихри вели к бесчисленному множеству демонических измерений. Между тем, туннель был заполнен камнями различных размеров и форм, некоторые из которых блестели ярким звездным светом, а другие горели черным пламенем. В тусклом туннеле текли многочисленные туманные темно-фиолетовые реки чистой демонической ци. Внезапно в туннеле появился Нитянь, ошеломленный странным и жутким окружением. Он замер. Вжух! Казалось, доспех драконьего пламени в этот момент почуял угрозу и вылетел. Он вылетел и самостоятельно был сразу же надет на торс Нитяня. После этого доспех драконьего пламени тут же начал черпать огненную энергию из духовного моря Нитяня. Как только доспех поглотил достаточное количество энергии, вокруг Нитяня мигом появился щит огненной энергии. «Я попал в пространственный туннель к демоническим измерениям». Нитянь начал внимательно осматриваться, а его лицо в этот момент постепенно наполнялось удивлением. «Вы же». Позади него плыл огромный серый вихрь, пронизанный частицами сверкающего звездного света. Он вошел именно через него. Настоящий вид этого места полностью отличался от того, каким он себе представлял этот разлом. Первоначально у него сложилось впечатление, что после того, как его засосет внутрь, он будет лететь вниз бесконечно долго, будто бы он упал в гигантский бездонный колодец. Однако, после своего входа он обнаружил, что туннель горизонтален из-за большого количества вихрей, он был совсем не похож на колодец. Еще раз взглянув на серый вихрь, пронизанный частицами звездного света, он почувствовал сильные колебания пространственной энергии, поэтому был убежден, что сможет пройти через него в измерение небесного пламени. Между тем, многочисленные туманные реки демонической ци также сходились именно на этом сером вихре, словно пытаясь прорваться сквозь него. Однако поток звездного света не давал демонической энергии вновь пройти в измерение небесного пламени. И тут в голове Нитяня появилась мысль. Он решил плыть вверх по реке демонической ци, пытаясь найти источник. Вскоре он обнаружил, что по одной из рек демонической энергии к нему плывет гигантский демон. Когда демон заметил Нитяня, то сразу же взревел. Как ни странно, несмотря на то, что предыдущий рев звучал невероятно громко в измерении небесного пламени, здесь, в туннеле, он звучал приглушенно. Демон был похож на огромного быка длиной почти 100 метров. Он был черным от головы до хвоста, у него были изогнутые рога, растущие прямо из его лба. Его темно-фиолетовые глаза излучали удушающий неприятный свет, словно два небесных светила излучали свет в темном туннеле. Казалось, что серый вихрь, который вел в измерение небесного пламени, был его местом назначения. Однако, когда он увидел Нитиня, то сразу направился к нему. Однако, он казался очень осторожным, как будто чего-то боялся. Фью! Полоса ослепительно яркого звездного света внезапно вылетела из серого вихря. В следующий момент, словно острая стрела, свет пронзил плоть демона. Демон испустил крик агонии, но, шатаясь, он продолжил идти на Нитиня. Между тем яркие пятна света соприкасались с его огромным телом и взрывались, создавая чрезвычайно мощную взрывную энергию, причиняя демону серьезную боль и урон. Увидев такую сцену, Нитянь сразу понял, что демон, должно быть, уже предпринял многочисленные попытки приблизиться к серому вихрю. Тем не менее, мощное ограничительное заклинание древнего дворца фрагментарных звезд сыграло важную роль. Оно не только неоднократно останавливало приближение демона, но и несколько раз травмировало его. На теле демона было огромное количество ран, а на его спине все еще переливался звездный свет, продолжая наносить ему урон. Ах, неудивительно, что он использовал свой рев, чтобы приманить духовных зверей и мутантов в измерение небесного пламени. Просто он никак не может приблизиться к вихрю. Быстро сообразил Нитянь. Вжух. В этот момент из серого вихря вылетели две фигуры. Нитянь воскликнул. Старейшина Хуа. Мистер Хуа. Ты в порядке, Нитянь? Надев набор высокоуровневых духовных доспехов, Хуа Фан спустился в пространственный туннель, окруженный плавающими знаменами. Вооружившись до зубов, он зорко огляделся, выглядя особенно мрачным и нервным. Демон. Он внезапно увидел ошеломляюще огромного демона, который шел прямо на них. Хуаму взглянул на него и произнес его имя. Дух разложения Окс. Нитянь, вернись, сейчас же. Возвращайся со мной в измерение небесного пламени. Сразу же призвал Хуаму. Глава 364. Властелин всех миров. Глава 364. Это дух разложения Окс. Почти с первого взгляда распознал демона Хуаму. По-видимому, Хуаму был знаком именно с этим демоном, поэтому он наверняка знал и его сильные черты. С другой стороны, Хуафан из фракции Небесный Грот смотрел на демона, которого Хуаму назвал духом разложения, и его глаза широко раскрылись, и он с ужасом спросил: «Дух разложения Окс, демон-бык, что это такое?» Вскоре после этого, Хуафан, казалось, что-то понял. Пристально глядя на Хуаму, он спросил: «Стоп, а ты кто?» Хуаму проигнорировал его. Услышав восклицание Хуаму, Нитянь понял, что он должен вернуться к Хуаму и Хуафану. Как только эта мысль появилась в его разуме, доспех драконьего пламени, казалось, получил эту идею и, таким образом, среагировал на нее. Окруженный щитом огненной энергии, доспех драконьего пламени двинулся вместе с Нитянем в сторону Хуаму и Хуафана. Треск от странного огненного щита вокруг Нитяня эхом разнесся вокруг. Он внимательно осмотрел свое окружение и обнаружил, что в пространственном туннеле плавает значительное количество неизвестных примесей, которые реагируют на пламя. Судя по виду, эти примеси были бы очень вредны для человека. К счастью для него, доспех драконьего пламени сформировал вокруг него щит пылающего огня, сжигая примеси и сохраняя его в безопасности. Дух разложения Окс, который покинул туманную реку демонической ци, сразу же бросился на Нитяня. Он раскрыл свою гигантскую пасть и издал оглушительный рев. Как и раньше, его рот, казалось, мгновенно превратился в бездонную бездну, которая притягивала к себе все, включая эти примеси и демоническую ци. Нитянь, который все еще находился достаточно близко к демону, чувствовал, что непреодолимая сила тянет его к нему. То же самое касалось Хуаму и Хуафана, которые только что вошли в пространственный туннель, но уже почувствовали это странное притяжение. Как бы сильно они ни старались, непреодолимая сила все равно притягивала их к открытой пасти духа разложения Окс. Глаза демона, которые выглядели как два фиолетовых солнца, блестели светом жестокости и ярости, а в этот момент его пасть извергала трудные, почти нечленораздельные слова. «Я из клана Астарты в шестом царстве демонов». Измерение небесного пламени было одним из мест обитания клана Астарты на протяжении веков. «Я здесь по просьбе клана, чтобы забрать его у вас, жалкие насекомые, людишки. Ты и каждый житель измерения небесного пламени, все вы сгинете в бездну». Демону удавалось засасывать все вокруг и одновременно с этим говорить. «Ты всего лишь шавка, воспитанная темными лордами клана Астарты. Не говори мне, что ты на самом деле хочешь вернуть измерение небесного пламени в одиночку. Ты выдаешь желаемое за действительное», — саркастически усмехнулся Хуаму. «Если клан Астарты действительно хочет захватить измерение небесного пламени, то они должны, по крайней мере, показать свое уважение, отправив хотя бы несколько высокоуровневых демонов. Даже если ты на пике шестого уровня, ты все равно еще только питомец, прихвостень, даже несмотря на свой шестой уровень. Твой темный властелин думает, что в измерении небесного пламени нет воина в стадии души. Серьезно, это просто глупо». С этими словами Хуаму перестал сопротивляться силе притяжения и позволил себе дрейфовать к огромному мрачному рту духа разложения Окс. «Кто ты такой? Почему ты так много знаешь о демонах?» Со смятением и шоком во взгляде спросил Хуафан. Он постоянно черпал силу из своих знамен, чтобы остановить себя от тяги к демону. Ему потребовалось приложить большие усилия, но он устоял. Хуаму, однако, продолжал плыть ко рту демона. Казалось, он совершенно не сопротивлялся, прямо как нетянь. Слова Хуаму и его действия очень сильно поразили и впечатлили Хуафана. В конце концов, как старейшина фракции «Небесный Брод», Хуафан должен был быть хорошо информирован, однако он не знал информации Хуаму. «Откуда ты столько знаешь о нашей расе и нашем клане?» Даже дух разложения Окс удивился. Естественно, удивился и нетянь. Ему казалось, что чем больше нового он узнавал о Хуаму, тем только загадочнее становилась его личность. Внезапно Хуаму сказал: «Нетянь, внимательно запомни, посмотри и запомни облик этого демона». Во время полета к демону Нетянь пристально и внимательно взглянул на него, отпечатывая его образ в своем разуме. «Этот дух разложения Окс, демон низкого уровня», — спокойно объяснил Хуаму. «В глазах высокоуровневых демонов, существа, такие как дух разложения Окс, не более чем просто игрушки, питомцы. Подобные этому демоны могут постепенно разлагать духовную ци, превращая ее в демоническую ци. Клан Астарты должно быть недоволен скоростью, с которой демоническая ци заполняет измерение небесного пламени, и, таким образом, они тайно послали сюда его, чтобы ускорить процесс заполнения. К счастью, ты вернулся вовремя и активировал древние заклинания, блокируя демонам путь к измерению небесного пламени. Если бы он начал влиять на измерение небесного пламени, то мы бы даже не сразу заметили, что скорость прихода демонической ци увеличилась. Мы бы даже первое время не знали, что этот демон разлагает нашу духовную ци. Возможно, потребовалось бы всего 6 месяцев, чтобы полностью топить измерение небесного пламени в демонической ци. Что касается этих демонов, то когда они сражаются с воинами ци, их наиболее распространенная техника атаки – широко открывать рот и притягивать нас к ним. Как только мы окажемся на определенном расстоянии от него, его причудливый родовой талант активируется и незаметно изменит наши атрибуты культивирования. Это их самый излюбленный прием. Пока Хуаму рассказывал Нетяню о духе разложения Окс, он все еще спокойно продолжал плыть к открытой пасти демона. Казалось, что он сражался с такими демонами много лет назад. Хуафан и Нетянь внимательно слушали его повествование о силе этого демона. Их лица были наполнены удивлением. Похоже, что дух разложения Окс почувствовал опасность и спросил: «Кто ты, черт возьми?» Фью. Внезапно Хуаму ускорился, повысив скорость, с которой он летел в 10 раз. Он размылся полосой света и выстрелил в широко открытый рот духа разложения Окс. В мгновение ока он прибыл прямо к Нетяню. «Ты вернешься с Хуафаном». С этими словами он прижал руку к спине Нетяня и аккуратно, но в то же время резко толкнул его. Из-за этого Нетянь полетел прямо к Хуафану. «Верните его в измерение небесного пламени», — воскликнул Хуаму. После того, как Хуаму толкнул его, Нетянь больше не чувствовал странного притяжения демона. Он с легкостью пролетел прямо к Хуафану. Когда Хуафан энергичным движением схватил Нетяня, он стал свидетелем того, как Хуаму хмыкнул и растворился скоплением призрачного зеленого огня. В следующий момент он выстрелил прямо в огромный широко открытый рот демона. Удивленный подобным ходом событий, дух разложения Окс поспешил закрыть свою гигантскую пасть. В этот момент притяжение полностью исчезло. Пусть он закончит процесс запечатывания в измерении небесного пламени как можно быстрее. Затем вам нужно спешить в измерение таинственных небес и измерение тысячи отклонений. Там также необходимо запечатать разломы. Изо всех сил прокричал Хуаму. Понятно, закричал в ответ Хуафан. Глава 365. Властелин всех миров, Глава 365. Хотя Хуэфан не знал Хуэму, он чувствовал, что Хуэму очень заботится о Нитяне. В противном случае, он бы не отбросил в сторону все сомнения и не нырнул в пространственный разлом сразу после того, как туда упал Нитянь упал. Так Хуэфан понял, что кем бы ни был Хуэму, он был на их стороне. «Давай», не дожидаясь, когда Нитяня заговорит или ответит, он схватил Нитяня и потащил его к серому вихрю. Нитянь не сопротивлялся и позволил себя утащить. Однако, когда они приблизились к вихрю, он обернулся, чтобы проверить Хуэму. В его глазах виднелось сильнейшее волнение. Он заметил, что на зеленом пламени, которым полностью окружил себя Хуэму, виднелись древние символы и знаки. Нитянь не мог знать наверняка, но он полагал, что за личностью Хуэму скрываются многие тайны, в том числе и тайные техники и приемы. Он не знал, что особенного в этих пылающих зеленых огнях, но когда Хуэму выстрелил в демона, он мог сказать, что дух разложения Окс был действительно очень напуган. Мало того, что он сразу же закрыл рот и перестал притягивать к себе все вокруг, но также и его огромное тело также начало сокращаться быстрыми темпами. Его черные чешуи, похожие на металлические пластины, также начали излучать яростный фиолетовый свет. Выжижижиже. Один за другим многочисленные скопления зеленого пламени неизвестной стихии покидали Хуэму и устремлялись в огромное тело демона. Почти сразу же дух разложения Окс выпустил жалкий истошный крик, как будто ему было больно до такой степени, что он хотел поскорее умереть. Его громадное тело дрожало, сквозь его темные черные раны сочилась демоническая ци. Он вновь начал реветь, а в этот момент реки демонической ци вновь устремились к серому вихрю, который был порталом в измерение небесного пламени. В мгновение ока серый вихрь был окутан демонической ци. Впоследствии боль демона, казалось, смягчилась, и его мучительные крики постепенно угасли. Однако в этот момент Хуэму безразлично хмыкнул и, став вспышкой зеленого света, пробил один из его демонических глаз. Как только Хуэму вновь атаковал демона, демон вновь начал истошно вопить. Как только Хуэфан притащил Нитяня к серому вихрю, он задумчиво взглянул на Нитяня и спросил, кто этот человек. В этот момент в многочисленных лучах звездного света начали переплетаться древние символы. Как только Нитянь собирался ответить, из серого вихря вылетела группа людей. Лицзин из культа крови, призрачный глаз из призрачной секты и Фанг Хуэй из секты духовного сокровища вылетели из вихря, их лица были полны тревоги. Как только они увидели Хуэфана и Нитянь, то они сразу же вздохнули с облегчением. Стоя на своем кровавом лотосе, Лицзин помахала Нитяню и сказала: «Рада видеть, что ты в порядке. Иди сюда». Мало того, что Хуэфан не пытался остановить Нитянь, он даже протянул ему руку и подтолкнул его к Лицзин. Нитянь забрался на кровавый лотос и спросил: «Почему вы все здесь? А ты как думаешь, из-за чего мы здесь? Ты упал в разлом. Мы беспокоимся о твоей безопасности, поэтому мы пришли сюда помочь с». Этими словами Лицзин бросила суровый взгляд на Хуэфана и сказала: «Я попросила вас следить за ним, когда я ушла. Как вы могли позволить ему упасть сюда? Это был просто несчастный случай», — смущенно сказал Хуэфан. Призрачные глаз и Фан Хуэй увидели, что Нитянь поднялся на кровавый лотос Лицзина и, таким образом, успокоились. Затем они с любопытством начали оглядываться по сторонам. В следующий момент они увидели огромное кружащееся скопление демонической ци. Они заметили, что реки темно-фиолетовой демонической ци все еще врываются в серый вихрь. Отсюда также можно было разглядеть смутный силуэт духа разложения Окс. «Это тот демон, который привлекает духовных зверей и мутантов?» — спросил Фанг Хуэй. В тот самый момент из одной из рек раздался голос Хуэму: «Вернитесь в измерение небесного пламени немедленно. Этот демон – всего лишь приманка, созданная измотать нас. Теперь, когда он столкнулся с препятствиями, клан Астарты скоро узнает об этом и отправит своих самых могущественных экспертов сюда. Помните, необходимо запечатать пространственные разломы как можно скорее. Необходимо запечатать разлом не только в измерении небесного пламени, но и в двух других измерениях тоже. Демоны скоро узнают о появлении Нитяня. Они также узнают, что Нитянь обладает всеми тремя звездными метками, поэтому они начнут войну раньше времени. Скажи фракции, Небесный Грот готовится к битве». Тревожный голос Хуэму эхом отдавался в сердцах всех присутствующих. «Вперед!» Хуэфан наконец понял срочность вопроса и, таким образом, бросился в серый вихрь сразу после беглого взгляда на Лицзин. Лицзин только что пришла сюда, поэтому она собиралась остаться и получше изучить это место. Однако, слова Хуаму вернули ее к реальности, поэтому она незамедлительно проследовала за Хуафаном. Вжух! Ее кровавый лотос прямо в серый вихрь. Остальные также быстро развернулись и полетели в вихрь, через который они только что пришли, в измерение небесного пламени. Кровавый лотос вырвался из черной дыры в долине, окруженной тремя чрезвычайно высокими горными вершинами. В устье черной дыры многочисленные сложные узоры, образованные сверкающим звездным светом, казалось, в мгновение ока поняли, что идут люди, и, таким образом, пустили их. Вскоре все, кто вошел в пространственный разлом, вернулись, кроме Хуаму. Пейцицы, которая должна была прятаться на вершине горы, уже стоял на краю пространственного разлома. Видя, что Нитянь вылетел верхом на кровавом лотосе Лицзин вместе с другими, она не заметила вместе с ними Хуаму. Поэтому она поспешно спросила: «Нитянь, где мистер Хуа?» «Он там, сражается с демоном по имени Дух Разложения Окс», — объяснил Нитянь. «Он сказал нам вернуться первыми. С ним все будет в порядке?» — обеспокоенным тоном спросила Пейцици. Нитянь покачал головой. «Я не знаю. Фью». В этот момент небольшое скопление звездного света внезапно поднялось с земли под ногами Нитяня. В мгновение ока оно ворвалось в грудь Нитяня и исчезло в его плоти. Нитянь осмотрел себя и обнаружил: к нему вернулась первая, уже изученная звездная метка. Фью, фью. Через несколько мгновений две другие неизученные звездные метки вылетели из двух других горных вершин и быстро слились с его телом. После того, как все три фрагментарные звездные метки вернулись, Нитянь тщательно исследовал себя с помощью пучка психического сознания. Затем его глаза открылись и засияли ярким светом. К своему удивлению он обнаружил, что изученная звездная метка, казалось, превратился в копию великолепного грандиозного образования звездного света, покрывающего устье пространственного разлома. Когда его психическое сознание вошло в эту звездную формацию, его поразило чувство, что он может изменить ее с помощью своей мысли. Поэтому он решил попытаться. В следующее мгновение сложная магическая формация, покрывающая устье пространственного разлома, засияла ослепительно ярким светом. Глава 366. Властелин всех миров. Глава 366. Стоя рядом с Нитянем, Пейцици заметила, что с ним, казалось, что-то не так, и, таким образом, обеспокоенно спросила: «Что случилось, Нитянь?» Нитянь покачал головой: «Ничего, я в порядке, не волнуйся, мне просто нужно кое-что проверить». Его психическое сознание плавало внутри изученной фрагментарной звездной метки, через которую он обнаружил, что он действительно может контролировать магическую формацию над пространственным разломом. Когда в его сознании появилась мысль: грандиозная звездная формация, образованная бесчисленными узорами из символов и знаков, начала сиять ослепительно ярким звездным светом. Формирование постепенно источало древнюю звездную ауру. Затем Нитянь обнаружил, что его семь небесных глаз, которые он отправил по окрестностям, быстро сошлись на пространственном разломе и мигом влетели в него. Фью! Как только они это сделали, к каждому из небесных глаз устремился поток звездного света. После наполнения звездным светом небесные глаза превратились в яркие звезды. Они светились так ярко, что их можно было довольно легко заметить из любой точки долины. Теперь небесные глаза устремились вглубь пространственного разлома. Благодаря этому Нитянь мог понять, что битва между Хуаму и духом разложения Окс все еще продолжается. Из пространственного разлома время от времени раздавался рев демона. Между тем Нитянь заметил, что его небесные глаза, казалось, были наполнены таинственной силой, которая в несколько раз усилила восприятие небесных глаз. Однако он понимал, что усиление небесных глаз и их восприятие должно быть временным явлением. Даже несмотря на это, он был глубоко потрясен довольно мощным усилением. Вскоре он через свои небесные глаза он почувствовал опасность. Он почувствовал несколько могущественных душ, чьи ауры приближались с другого конца пространственного туннеля. Вжух! Он даже мог слышать их дыхание. Внезапно его поразило таинственное чувство. Когда в его разуме появилась мысль, он обнаружил, что огонек его духовной энергии в одном из его небесных глаз начал расширяться и трансформироваться. Сразу после этого, тень души Нитяня появилась в этом сверкающем небесном глазу. Хуаму все еще продолжал бороться с демоном, когда он обнаружил странное скопление ярких звезд. Он спросил: «Нитянь, это ты?» В этот момент небесный глаз с частичкой души Нитяня начал издавать шипящие звуки. «Дядя Хуа, прекрати битву с демоном. На тебя идут еще более мощные демоны. Как я и ожидал, этот дух разложения всего лишь приманка. Должно быть, высокоуровневые демоны узнали все о ситуации в измерении небесного пламени и теперь идут сюда. Хуаму ни капли не сомневался в словах Нитиня. Будучи погруженным в поток демонической ци, он холодно хмыкнул, его силуэт размылся зеленым огнем и рванул прочь от демона. Выжижижиже. Как только он это сделал, от его тела начали отделяться мелкие частички зеленого пламени, которые затем устремлялись прямо на демона. Дух разложения Окс вновь начал реветь в агонии, поскольку его огромная фигура приняла на себя все пламя Хуаму. Демон попытался окружить себя демонической ци, поглощение которой усилило бы его и даровало ему возможность исцелить раны. В этот момент Нитянь с помощью мысли установил тонкую связь с магической формацией над разломом. В следующий момент внутрь разлома устремились лучи яркого звездного света, которые были нацелены на демона. Богатая демоническая ци вокруг него начала быстро рассеиваться. В этот момент небесные глаза Нитяня приблизились к демону. Битва между ним и Хуаму продолжалась недолго, но демон уже был полностью покрыт ранами. Через его небесные глаза Нитянь обнаружил, что от демона Даши начали осыпаться металлические пластинки, которыми было полностью покрыто его тело. Из множества глубоких и не очень ран продолжала сочиться демоническая кровь. Дух разложения Окс разгневался и начал пыхтеть и реветь от злости. Однако в его темно-фиолетовых глазах не было ничего, кроме страха. Видимо, этот демон шестого уровня равен по силе воину на позднем этапе мировой стадии, поэтому демон был в разы слабее Хуаму. Именно поэтому Хуаму остался сражаться с демоном в одиночку. Он был уверен в своих силах. Выжижиже. Лучи звездного света продолжали рассеивать и демоническую ци вокруг духа разложения Окс. Увидев входящие лучи звездного света, огромное тело демона слегка дрожало, поскольку он казался еще более испуганным, чем когда он столкнулся с Хуаму. Он, казалось, знал, насколько сильны эти лучи звездного света и, таким образом, поспешно отступил. Реки демонической ци также начали быстро исчезать и рассеиваться, поскольку на них оказывал влияние звездный свет. На другом конце рек демонической ци появились смутные силуэты. Из-за чрезвычайно большого расстояния даже Хуаму не смог их обнаружить. Тем не менее, Нитянь сумел ощутить их ауру и образы через свои семь небесных глаз. Через некоторое время реки демонической ци, по которым двигались фигуры, иссякли. Большая часть рек демонической ци, которые возникали из шестого измерения демонов, была сожжена звездным светом. Несколько фигур остановились и стояли в точке, именно там, где реки демонической ци закончились. Нитянь сумел получить более четкое представление о фигурах через свои усиленные небесные глаза. Кара, зелье. Нитянь узнал двоих из них. Они были двумя высокоуровневыми демонами, которые вели вторжение в измерение небесного пламени. Кара был тем, кто в одиночку имел дело с Чан Ксеном, самым сильным воином ци в измерении небесного пламени. В этот момент, однако, Кара что-то шептал другому высокоуровневому демону в очень уважительной манере. За горсткой этих демонов высокого уровня стояли сотни других демонов высокого уровня, а позади них стояла армия демонов низкого уровня, которая простиралась так далеко, что Нитянь не мог видеть конца армии демонов. Из-за чрезмерно большого расстояния, это было все, что смог разглядеть Нитянь. Приближается большая армия демонов. Приглушенный голос Нитяня раздался из одного из его небесных глаз. «Ты можешь видеть их?» — воскликнул Хуаму. «Да, очень большая армия демонов собралась в точке, где заканчиваются реки демонической ци», — ответил Нитянь. В то же время Нитянь заметил через его небесные глаза, что реки демонической ци расширялись, когда они вновь наполнялись демонической ци, льющейся прямо из демонического измерения. «Возвращайся в измерение небесного пламени», — сказал Хуаму. «Древняя магическая формация, должно быть, сможет остановить их». С этими словами Хуаму обернулся и влетел в серый вихрь. Сразу после этого Нитянь призвал назад свои небесные глаза. Он вздохнул и открыл глаза. Стоя на краю пространственного разлома, он сказал: «Большая армия демонов идет к нам. Я надеюсь, что это поистине грандиозное заклинание сможет заблокировать их». В этот момент Хуаму появился рядом и поспешно спросил: «Эти три фрагментарные звездные метки вернулись к тебе, Нитянь?» «Да, они вернулись и снова слились с моим телом», — сказал Нитянь. «Хорошо, это означает, что великое заклинание уже полностью активировано. Даже без фрагментарных звездных меток оно сможет отлично работать самостоятельно». После мгновения молчаливого размышления Хуаму добавил: «В таком случае, твоя работа здесь закончена. Хуэфан, отведи его в измерение таинственных небес и измерение тысячи отклонений. Он будет нужнее там, нежели здесь. Хуэфан с удивлением сказал: хорошо. По какой-то причине он подсознательно исполнил просьбу Хуэму, хотя он все еще не мог понять, кем на самом деле был Хуэму. Хуэму махнул рукой Нитиню и поманил его уходить. «Иди первым, я останусь и буду присматривать за делами в измерении небесного пламени. Будь уверен, все будет в порядке. Теперь, когда фрагментарные звездные метки вернулись к тебе, это означает, что твоя работа здесь закончена. Не беспокойся об измерении небесного пламени. Измерение таинственных небес и измерение тысячи отклонений теперь нуждаются в тебе больше, чем когда-либо. Я понимаю», — сказал Нитянь. Глава 367. Властелин всех миров. Глава 367. Внутри тусклого пространственного туннеля. Поскольку бесконечная демоническая ци непрерывно вливалась в реки этой самой демонической ци, эти реки постепенно расширялись и двигались к серому вихрю, который вел в измерение небесного пламени. Зелья Икара из клана Астарты стояли позади другого демона высокого уровня. Этот демон высокого уровня имел стройное телосложение и неземную, элегантную внешность. Он был одет со вкусом, хорошо продуманные темно-фиолетовые одежды с красивыми золотыми узорами, вышитыми на манжетах и воротнике. При ближайшем рассмотрении эти демоны высокого уровня стояли на спине огромного демона низкого уровня, который выглядел как огромная ящерица. Демон низкого уровня летел вдоль проливных рек демонической ци. Дядя Наланте, самый могущественный человек в измерении небесного пламени, находится только на глубинной стадии, сказала Зелье, глядя на высокоуровневого демона. Ее тонкие брови в этот момент сильно нахмурились. Учитывая силу нашего клана, нам не нужно было ждать, пока демоническая ци заполнит измерение небесного пламени. Мы и так могли захватить его, не так ли? Теперь вы видите. Поскольку мы слишком долго ждали, древняя магическая формация, оставленная древним дворцом фрагментарных звезд, была снова активирована. Наланти посмотрел на нее таинственным задумчивым взглядом и сказал: «Измерение небесного пламени было только одним из наших бывших мест обитания. С самого начала мы использовали это измерение как пастбище для наших питомцев. На самом деле, это было довольно нерационально. Нам нужно это измерение для нескольких других целей. В противном случае, мы бы уже давно собрали самые элитные войска и отбили бы измерение сразу после того, как мы потеряли его. После того, как измерение захватили воины ци древнего дворца фрагментарных звезд, они уничтожили почти все пространственные разломы и порталы. Остался лишь этот разлом. Они были слишком самодовольны и самоуверены. Они запечатали портал только с нашей стороны, поэтому мы туда пройти не можем, зато они могут пройти сюда. Бьюсь об заклад, они надеялись, что однажды воины ци станут достаточно сильными, чтобы они смело вошли в наши измерения через этот пространственный разлом. К сожалению, до сегодняшнего дня только горстка людей во всем домене падающих звезд имела смелость войти в наши измерения и выжить. С этими словами демон, который был старшим лидером клана Астарты, замолчал. Мгновение спустя Наланти продолжил: как бы то ни было, за последние столетия сила воинов людей действительно возросла. Тем не менее, их боевое мастерство значительно снизится, когда они будут полностью погружены в демоническую ци, поэтому, если они когда-нибудь осмелятся ступить в наше измерение, то они только загонят себя в могилы. Точно так же, если мы безрассудно шагнем в измерение небесного пламени или другие измерения домена падающих звезд, то мы будем полностью окружены духовной ци неба и земли, тем самым поставив себя в неудачное положение. Кроме того, мы не были уверены, пытались ли люди закрыть разлом. Также у нас были опасения, что как только мы войдем в измерение небесного пламени, пространственный разлом сразу же закроется. Если бы это действительно произошло, то наши армии остались бы изолированными в измерении небесного пламени. Наланти вздохнул и продолжил: никогда не знаешь, чего можно ждать от людей. Им уже удалось несколько раз обвести нас вокруг пальца. В этот момент к ним прилетел дух разложения Окс, который был тяжело ранен в битве с Хуэму. Как только он увидел Наланти, его глаза расцвели от волнения. Без каких-либо задержек, он подошел к нему и объяснил, что произошло. Он говорил на языке демонов. Наланти внимательно слушал, его брови то хмурились, то выпрямлялись. Спустя долгое время он мягко кивнул и сказал: «Судя по всему, открытие трех пространственных разломов в домене падающих звезд не является чьим-либо заговором. Вероятно, это просто несчастный случай, вызванный появлением небесных врат. Человек со всеми фрагментарными звездными метками уже появился и приступил к запечатыванию пространственного разлома в измерении небесного пламени». После минуты колебаний он приказал: «Уходим. Прервать миссию нападения на измерение небесного пламени. Мы найдем другое направление. Разве мы не должны хотя бы попытаться, дядя?» — с недовольством сказала Зелия. Наланти покачал головой и сказал: «Несмотря на то, что древнее заклинание не является неприступным, нам придется заплатить огромную цену, если мы хотим его деактивировать. Это того не стоит. Кроме того, я не один из тех немногих, кто способен разрушить ограничительное заклинание, оставленное древним дворцом фрагментарных звезд. Так куда мы теперь пойдем?» — спросила Зелия. «Мы должны информировать другие кланы о ситуации, и пусть они решают, хотят ли они начать свои операции досрочно и направить свои армии в измерение таинственных небес и измерение тысячи отклонений сейчас», — сказал Наланти. Сразу после этого огромная армия Астарты развернулась и преждевременно прекратила свое вторжение в измерение небесного пламени. Ряд крупномасштабных межпространственных телепортационных порталов были разбросаны в каждом углу великолепного возвышающегося дворца, похожего на гору. Воины фракции «Небесный грот» входили и выходили из них время от времени. Как самая мощная фракция воинов ЦИ во всем домене падающих звезд, фракция «Небесный грот» имела больше межпространственных телепортационных порталов, чем любая другая секта. Внезапно в одном из порталов появились Хуэфан, Нитянь и Сулинь. Как только они вышли из него, каждый ученик фракции в окрестностях повернулся, чтобы поприветствовать Хуэфана и Сулинь. «Старейшина Хуэ, старшая боевая сестра Су. Приветствую, старейшина Хуэ. Привет, старшая боевая сестра Су». С мрачным выражением на лице Хуэфан ничего не сказал в ответ, а отчетливо и громко заявил: «Приготовьте золотую колесницу для меня. Кроме того, проинформируйте главу фракции, что я нашел Нитяня. Он уже собрал все три фрагментарные звездные метки, и теперь мы идем запечатывать следующий пространственный разлом». Шум мгновенно вспыхнул среди толпы учеников фракции. Они все удивленно смотрели на Нитяня. Нитянь из измерения небесного пламени. Это он забрал звездную метку нашей старшей боевой сестры и звездную метку Донг Байджи». В этот момент мужчина поспешил из другого угла дворца и сказал: «Старейшина Хуа, золотая колесница для вас готова, она стоит у главных ворот». «Хорошо». Хуэфан мягко кивнул и, повернувшись к Сулинь, сказал: «То, что будет дальше, тебя больше не касается, так что ты можешь остаться во фракции, пока я отвезу Нитяня к этому пространственному разлому». «Конечно», — разочарованно кивнула Сулинь. «Пойдем, Нитянь». Хуэфан шагнул вперед, а Нитянь последовал за ним. Тут же с этим Нитянь начал оглядываться по сторонам и рассматривать огромный дворец. Они, казалось, были на первом этаже дворца, но он уже примерно соответствовал размеру половины раздробленного города. Многочисленные воины фракции ходили вокруг. Некоторые обсуждали искусство ковки оборудования друг с другом, некоторые спрашивали советы относительно методов культивирования у других, в то время как третьи тренировались в бою. Нитянь сразу же узнал, что большинство воинов вокруг него – воины стадии Великого Неба и воины мировой стадии. Как только они узнали, что Нитянь прибыл во дворец, они сразу же бросили все свои дела и начали изумленно смотреть на Нитяня. На лицах большинства воинов появилась радость, как будто они уже давно ждали его появления. Вскоре он и Хуэфан вышли из дворца. Золотая плавающая по воздуху боевая колесница уже ждала их у передних ворот дворца. Как только он вышел из дворца, он понял, почему все ученики фракции «Небесный грот» смотрели на него с радостью, которая бывает после долгого ожидания. В радиусе 50 километров вокруг дворца распространилась бушующая демоническая ЦИ. Учитывая скорость, с которой расширялась демоническая ЦИ, «Небесный грот», самая могущественная фракция воинов ЦИ в домене падающих звезд, будет вынужден покинуть свою штаб-квартиру. Это все объясняет. Ситуация здесь не лучше, чем в секте Ада. Пробормотал про себя Нитянь. Один человек бросился через ворота секты прямо за ними их и принес некое срочное сообщение. «Старейшина Хуа, глава фракции и старейшины уже собрались у пространственного разлома. Предположительно, там произошло нечто невероятно срочное. Они требуют, чтобы вы с Нитянем прибыли туда как можно скорее. «Понятно», — мрачно ответил Хуэ Фан и поспешил посадить Нитиня в золотую колесницу. Сразу после этого золотая колесница полетела к сердцу бушующей демонической ци. Глава 368. Властелин всех миров. Глава 368. В то время как они улетали от пространственного разлома на золотой колеснице, Нитянь обернулся, чтобы посмотреть на все более отдаленный дворец. Он был поражен его величием. Великолепный дворец казался возвышающейся горой, которая стояла прямо посреди облаков. Только отлетев на достаточное расстояние, можно было полностью лицезреть все величия дворца. Но прямо сейчас, стоя в золотой колеснице, он мог не торопясь осмотреть издалека вью величественную постройку. Штаб-квартира самой могущественной фракции в домене падающих звезд располагалась в бескрайней долине. Дворец, который по совместительству был штаб-квартирой их фракции, уходил далеко ввысь. Даже сейчас, когда Нитянь и Хуэ Фан отлетели на приличное расстояние, они все равно могли видеть блеск. Казалось, дворец был покрыт драгоценными камнями. Глядя на этот прекрасный дворец, глаза Нитяня засияли восхищением и уважением. Хуэ Фан, стоявший рядом с ним, сказал ему: «Пока ты соглашаешься, ты можешь стать частью этого. Теперь, когда Нин Ян мертв, нам нужен новый избранный. Ты молодой, многообещающий воин, которому, вдобавок ко всему остальному, удалось собрать все три звездные метки, причем собственными силами. Ты идеальный вариант. Как только ты присоединишься к небесному гроту, ты сразу же станешь известен всему домену падающих звезд. Учитывая твой выдающийся талант и заботу, которую ты получишь от фракции, пределом твоего развития может стать разве что само небо. Наша фракция нуждается в вас так же сильно, как тебе нужны мы. Благодаря нашей поддержке ты сможешь больше ни о чем не беспокоиться. Ты сможешь полностью сосредоточиться на культивировании и развитии. Какие бы тебе ни понадобились ресурсы, мы сможем тебе их обеспечить. Вообще, то, мне кажется, тебе уже давно стоило бы присоединиться к нашей фракции. Здесь все твои таланты смогут раскрыться по полной». Хуэ Фан не стеснялся громких заявлений и слов, в надежде убедить Нитяня вступить в их фракцию. На мгновение разум Нитяня поддался. Когда он посмотрел на великолепный дворец, в его сердце появилось желание получить статус одного из самых многообещающих учеников самой многообещающей фракции во всем домене падающих звезд. Пока Нитянь витал в фантазиях, Хуэ Фан вдруг закричал: «Осторожно!» В этот момент вокруг колесницы появился яркий золотой щит. Вжух! Только тогда Нитянь понял, что золотая колесница перенесла их в область, наполненную бушующей демонической ци. Как только они вошли в эту зону, зрение и слух Нитяня сильно ослабли. Тогда-то он и вернулся к реальности. Несмотря на то, что небесный грот был самой могущественной фракцией воинов ци во всем домене падающих звезд, даже они стали беспомощными, когда появился пространственный разлом и демоническая ци начала вливаться в их измерение. Им оставалось только полагаться на Нитяня, поскольку на данный момент только он мог запечатать портал в их измерении, используя при этом звездные метки, дарованные ему древним дворцом фрагментарных звезд. Древний дворец фрагментарных звезд, с другой стороны, был древней фракцией воинов ци, которая давным-давно отбила домен падающих звезд у других рас. Несмотря на то, что эта фракция уже давно покинула домен падающих звезд, заклинания и ограничительные магические формации, оставленные им в прошлом, все еще охраняли домен падающих звезд от вторжения аутсайдеров. Несмотря на исчезновение этой древней фракции, в домене падающих звезд все равно каждое столетие появлялись новые небесные врата. Нитянь стал человек, отстоявшим свое право на все три звездные метки, поэтому он стал полноценным носителем наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Это означало, что его даже признала древняя фракция, дворец фрагментарных звезд. Если сравнить эту древнюю секту и небесный грот, то вторая фракция значительно уступала первой по всем параметрам. Значение этих двух фракций в истории домена падающих звезд настолько велико, что небесный грот вряд ли смог бы когда-нибудь достичь такого влияния, каким обладал древний дворец фрагментарных звезд. Если я смогу найти древний дворец фрагментарных звезд и стану их учеником, то это станет самым предпочтительным вариантом для меня. Он внимательно взвесил все за и против и, в конечном итоге, не купился на радужную картину Хуэ Фана. Затем он добавил: «Присоединение к вашей фракции – это огромный вопрос для меня. Я думаю, что мне нужно больше времени, чтобы подумать об этом. Но сейчас мы должны сосредоточиться на запечатывании пространственного разлома». «Хорошо, Конечно, Хуафан не настаивал на получении ответа прямо сейчас. Он полагал, что как бы ни старался Нитянь, он никак не сможет исследовать область за пределами домена падающих звезд и, как вследствие, он никак не сможет найти древний дворец фрагментарных звезд. В конечном итоге ему все равно бы пришлось выбрать небесный грот. Он верил, что Нитянь не был глупцом. Даже несмотря на то, что он не согласился на это сейчас, он все равно бы рано или поздно выбрал их фракцию. В зоне заражения демонической ци, окруженная многочисленными горами разной высоты, огромная черная дыра в земле виднелась прямо посреди небольшой долины. Она выглядела так же, как выглядел уже запечатанный разлом в измерении небесного пламени. Из черной дыры постоянно сочилась демоническая ци. На вершинах окружающих горных вершин было разбросано около десятка мощных воинов ци. Кто-то стоял, кто-то сидел, но у каждого из них глаза были устремлены на пространственный разлом. Время от времени громкие из этой бездонной дыры в земле исходили вопли и рев. В отличие от измерения небесного пламени, измерение таинственных небес не было одним из пастбищ демонов низкого уровня. Поэтому духовные звери, жившие в измерении таинственных небес, не были наделены демоническим наследием в виде возможности поглощения демонической ци. Именно поэтому демонический рев не привлекал ни одного из этих духовных зверей. Этот рев мог разве что привлечь самых могущественных воинов в измерении, не более. Раньше из этого разлома максимум сочилась демоническая ци, мы никогда раньше не слышали демонический рев. Пробормотал себе старейшина по имени Лин Донг, его длинная борода в этот колыхалась на ветру. Однако за последние два дня рев с каждым разом становился все громче. Может быть, демоны решили напасть на нас раньше срока? Куда бы ни посмотрели его бледно-серые глаза, землю в том месте моментально окутывал холод. Он был великим старейшиной фракции «Небесный грот». Он занимал первое место среди всех старейшин. Он практиковал заклинания льда и холода. Он находился на раннем этапе стадии духовной сферы. Учитывая силу и базу культивирования Лин Донга, то он смог бы сам захватить измерение небесного пламени, если бы он этого захотел. Несмотря на то, что Чан Ксен из секты Ада был на позднем этапе глубинной стадии, между ними уже был заметен огромный разрыв в силе. Поэтому Лин Донг с легкостью смог бы одолеть его. Обычно Лин Донг не обращал никакого внимания на мирские дела, вместо этого он круглый год уделял все свободное время культивированию. Если бы он не столкнулся с такой неотложной ситуацией, когда небесный грот чуть не лишился дома и не стал посмешищем для всего домена падающих звезд, то он так бы и продолжал заниматься культивированием. Мой господин, великий старейшина Хуафан вернулся из измерения небесного пламени, и он привел с собой Нитяня, сказал один из экспертов. Глава фракции Чжао Луафен стоял на вершине другой горы. Он был одет в простые серые одежды и носил зеленое нефритовое кольцо на безымянном пальце левой руки. Он был стройным человеком с молочно-бледной кожей. Судя по всему, ему было всего 30. В этот момент он молча стоял там с невыразительным лицом. «Мой господин, фрагментарная звезда, которая раньше принадлежала Ниньяну, теперь находится у Нитяня», с мрачным лицом сказал Лин Донг. «Поскольку Нитянь обладает всеми фрагментарными звездными метками, сможет ли он запечатать пространственный разлом или нет, он все равно должен присоединиться к нам и стать учеником нашей секты». Чжао Лафэн слегка кивнул. «Именно поэтому он и должен». Из глубин черной дыры вновь раздался содрогающий землю рев. Все эксперты небесного грота внимательно наблюдали за черной дырой, однако в их лицах не было ни единой нотки страха. Казалось, они чего-то ждали. Прошло время. Неожиданно из черной дыры высунулся гигантский голубой коготь. Сразу же после этого мохнатый демон низкого уровня, который внешне напоминал обезьяну, вылез прямо из дыры. Великий старейшина Лин Донг холодно хмыкнул и взглянул на демона шестого уровня. Демон шестого уровня наверняка смерти ищет. Как только его взгляд приземлился на 30-метровом обезьяноподобном демоне, он тут же начал замерзать с невероятной скоростью. Мгновение спустя Лин Донг закрыл глаза. Клац! Замороженный демон шестого уровня треснул и взорвался. Демон моментально рассыпался на громадные куски плоти. Вжух! В этот момент прибыла золотая колесница вместе с Нитянем и Хуафаном. Глава 369. Властелин всех миров. Глава 369. Твердые словно камни, куски разбитого тела демона были разбросаны по замерзшей земле. Как только золотая колесница Нитяня подобралась достаточно близко, он увидел демона, который выглядел как гигантская обезьяна, и что в тот же момент, Когда он вылез из пространственного разлома, Линдон заморозил его и разбил на куски с помощью своей морозной силы. Постепенно туманная аура холода пронизывала область вокруг пространственного разлома, где богатая демоническая ци полностью заполнила пространство. Словно густой туман, холод распространялся в воздухе. Куда бы ни пошла морозная аура, земля сразу же замерзла и покрывалась толстой ледяной коркой. Сердце Нитиня дрожало, когда он машинально посмотрел на Линдонга. Стоя на вершине горы, его борода развивалась на ветру. Внутри его бледно-серых зрачков двигались странные, но при этом сложные цепочки линий и символов. Когда он делал короткие движения головой, земля, на которую он смотрел, превращалась в лед. Вскоре вся долина вокруг разлома покрылась слоем льда, а воздух был пронизан сильнейшим холодом и морозом. Лишь три горные вершины, на которых стояли воины, остались нетронуты. Стоя среди множества небольших горных пиков, эти три могущественные горы были похожи на взрослых, стоящих в толпе детей. Нитянь любопытно смотрел по сторонам, а в этот момент его три звездные метки постепенно начали светиться. Ра-а-а-а. Из пространственного разлома вновь раздался леденящий душу вой. Лицо Линдонга было спокойным, прищурившись, он молча смотрел на пространственный разлом. Чжао Лафен, глава фракции «Небесный грот», также ограничился безэмоциональным взглядом вдаль, как будто рев демона не вызывал в его сердце никаких эмоций. Лица других воинов также были полны спокойствия. Они даже не обратили особого внимания на Нитиня, когда он прибыл с Хуэфаном. Золотая колесница плыла в воздухе, а Хуэфан склонил голову перед Чжао Лафеном и Линдонгом и сказал: «Мой господин, великий старейшина, я привел Нитиня». Только тогда Линдонг наконец взглянул на Нитиня. Нитянь встретил его взглядом, однако, посмотрев в его бледно-серые зрачки, его охватил холод. Нитиню казалось, что от пронзительного взгляда Линдонга невозможно утаить ни одного секрета и тайны. Эти три высокие горные вершины образовывают древнюю магическую формацию. Вы можете идти и заниматься своим делом. Слова Линдонга были полны безразличия. С невозмутимым лицом Чжао Лафин взглянул на Нитиня. В этот момент на его лице не было ни единой эмоции. После бессловесного взгляда на Нитиня он также развернулся и сосредоточил свое внимание на пространственном разломе. Никто из других экспертов фракции «Небесный грот» даже не посмотрел на Нитиня. Все их внимание, казалось, было сосредоточено на пространственном разломе, словно они ожидали нападения демонов. Гримаса растерянности и удивления растянулась на лице Нитиня. До прихода в измерение таинственных небес Нитянь думал, что люди в измерении таинственных небес также сходят с ума, прямо как жители измерения небесного пламени. Он предполагал, что, как только он прибудет, люди из фракции «Небесный грот» будут призывать его запечатать этот пространственный разлом как можно скорее. Однако, судя по всему, это было не так. Ни Чжао Лафин, ни Линдонг, ни другие ведущие воины фракции не проявляли страха и ужаса. Вместо этого Нитянь мог видеть только готовность принять бой. В его голове появилось страшное предположение. Все эти эксперты из Небесного грота на самом деле ждали прибытия демонов. Сразу после этого заявления Чжао Лафин подтвердил его домыслы. Теперь, когда Нитянь здесь вместе со всеми тремя фрагментарными звездными метками, то все пойдет по плану, сказал Чжао Лафин с очень тонкой улыбкой. Великий старейшина, идите вперед и действуйте. Если все выйдет из-под контроля, мы попросим Нитиня запечатать пространственный разлом. После этих слов лица всех воинов омрачились. Че что? Хуэфан тоже выглядел очень удивленным, поскольку он, казалось, совершенно не понимал, что именно здесь происходит. Так точно. Глубоким и мощным голосом крикнул Линдонг. В этот момент лед вокруг разлома, казалось, превратился в некие призмы. Многочисленные лучи ослепительно яркого света выстрелили из них и выстроились прямо над разломом. Линдонг раздвинул руки в стороны. В этот момент из его рук начали вылетать многочисленные ледяные жемчужины, которые устремлялись прямо к лучу яркого света. После этого, свет, исходящий из горных вершин, казалось, становился в разы сильнее и ярче. Ра-а-а. Вновь раздался мощный сокрушительный рев. Это был демон с большими фиолетовыми крыльями. Он появился и сразу же начал отталкивать потоки демонической энергии ци, посылая многочисленные фиолетовые молнии. Нитянь очень поразился этой сцене. В тот момент ему показалось, что громовое чудище его мастера должно быть имеет какое-то сходство с этим демоном. Только вот громовое чудище было в разы меньше этого демона. Еще один демон отправлен на убой Лин. Донг холодно хмыкнул, и в этот момент из точки пересечения лучей света выстрелил один громадный луч энергии. Как только этот луч настиг демона, то его тело сразу же было разделено наполовину. Вскоре после этого из пространственного разлома вылетело еще больше подобных демонов. Тем не менее, всех этих демонов постигла такая же судьба. Чжайлафин и другие влиятельные эксперты из фракции Небесный Грот оставались спокойными и молчаливыми, как будто они все еще ждали чего-то. Бойня продолжалась некоторое время, прежде чем черный боевой конь внезапно вышел из пространственного разлома. Конь был одет в железную броню, на которой были выгравированы магические узоры. Острые рога торчали из его лба, а глаза сияли ярким кровожадным светом. Верхом на коне сидел высокоуровневый демон мужского пола, одетый в черную тяжелую броню и зловещую маску с черным длинным копьем в руке. Единственное, что не было защищено его доспехами и маской, это его темно-фиолетовые глаза. Увидев демонического всадника, выражение лица Чжайлафена наконец проявило множество эмоций. То же самое касается Лин Донга и остальных воинов Небесного Грота. Многочисленные лучи холода внезапно сорвались с точки пересечения выше пространственного разлома и атаковали всадника. Украшенный тяжелыми доспехами, демон высокого уровня ухмыльнулся и сказал совершенно на отчетливом человеческом языке: «Людишки, вы действительно играете неплохо. Судя по всему, вы уже заждались меня. Кто ты такой?» — громко прокричал Лин Донг. «Я Аден, демон из четвертого демонического царства». Глава 370. «Властелин всех миров». Глава 370. Над горной долиной один за другим появлялись лучи яркого ледяного света.